Глава 12. Филипп де Маранси. Мне показалось, что она говорила искренне, и в ее голосе не было жалости, а только участия и сострадания. Она даже смотрела на меня как-то по-дружески. Я был поражен ее реакцией. Она первая за последнее время, кто не считал меня жалким, когда я кашлял, а пытался помочь. Я даже растерялся и отчего-то растрогался. Опять разозлился на себя. Еще немного и расскажу ей обо всех своих бедах. Да, Филипп, докатился ты. Грозный и устрашающий герцог де Маранси, говорит по душам с прислугой. Но сейчас она не была похожа на эту самую прислугу, а больше походила на друга, который искренне хотел помочь излечить меня. Пахло от нее чем-то нежным, цветочным ароматом. Мои ноздри жадно раздувались, когда я вдыхал ее едва уловимый сладковатый запах. А они были бледно-голубыми, ее глаза, как цвет морозного неба зимой. Я как раз разглядел их в этот миг. Она по-доброму смотрела на меня. Просто ужас. По-доброму. А должна была со страхом или уж, на крайний случай, со смиренным почтением, как на своего господина. Ну что за непонятная девчонка? «Не твое дело». Грубо ответил я, чтобы уже отделаться от нее. Ее близость вызывала у меня странные реакции. «Ступай и жди за дверью». В тот вечер герцога я больше не видела. Эжени с радостью согласилась показать мне хозяйственное помещение на первом этаже и баню. Оставила меня там мыться. Даже дала чистое полотенце. Вещей у меня было всего ничего, маленький узелок. После бани Эжени проводила меня в мою комнату. Спальня оказалась маленькой, но очень уютной и такой чудесной, в нежных голубых тонах, с расшитыми гобеленами на стенах. Именно здесь мы с Эжени расстались до завтра. Было уже за полночь, и, естественно, никаких платьев герцогини мы не успели посмотреть. Решили сделать это завтра поутру, до завтрака. Я прикрыла дверь своей комнаты и прошла внутрь. Большое окно с синими портьерами, кресло, стол и мягкая постель казались такими красивыми. У меня никогда не было своей комнаты. В аббатстве я спала на кровати с другой такой же сиротой. В общей комнате, а у трактирщика вообще на лавке за печкой в кухне. Сейчас же, оказавшись одна в этой спаленке, я ощутила, что у меня наконец-то появилось какое-то подобие дома, хотя бы временного. Возможно, скоро я должна буду отсюда уйти, как сказал де Маранси. Но все же на краткий миг я могла почувствовать себя человеком, свободным и заслуживающим хоть какого-то уважения. Я тихонько присела на удобную кровать, на которой даже было белье и светлое покрывало, и вдохнула аромат комнаты. Она мне очень нравилась. Смотрела на падающие снежинки за большим окном и ощущала себя совершенно счастливой в этот миг. Я была сыта, чиста после бани, сидела на мягкой постели в своей собственной комнате. Нет, господин герцог был слишком щедр ко мне. И почему люди говорили, что он жесток и у него нет сердца? Явно это была ложь. Он совсем не такой. Конечно, высокомерный, вспыльчивый, даже вредный. Но уж точно не жестокий. Трактирщик был жестоким, это да, не брезговал отвесить мне оплеуху, как и его толстая женушка, если я провинилась в чем-то. Поправив уголья в небольшом камине, чтобы они не погасли, я решила ложиться спать. Завтра предстоял важный ответственный день. Надо было подружиться с маленьким Мишелем и сыграть его матушку. И я уже знала, как себя вести. Раздевшись до рубашки, я улеглась в прохладную чистую постель. Прикрывшись теплым одеялом, долго смотрела в потолок, лежа в темноте. Почти не верила в свое счастье. Как же мне повезло, что этот герцог заехал к нам в трактир и увидел меня. Нет, это определенно случилось не просто так. Я искренне верила в это. Пожелав спокойной ночи своему ангелу-хранителю, я прикрыла глаза и мгновенно уснула. Проснулась я внезапно, от чьего-то крика. Такой испуганный и несчастный вопль, от которого сжималось все нутро. Резко распахнула глаза. Была глубокая ночь и темень. Лишь бледный лунный свет проникал в комнату. Кричала женщина или ребенок, спросони не разобрала. Снова раздался тот же рвущий сердце звук. Я быстро села на кровати, сунула ноги в свои дырявые ботиночки и подбежала к двери. Распахнула ее, выглянула в коридор, снова все было тихо. Мне показалось, что крик слышится со стороны ближайших от меня спален. Я быстро последовала по мрачному коридору, даже забыв захватить свечу. Однако падающий свет луны достаточно освещал пространство. Через минуту я добралась до конца коридора. Громкий истеричный вопль раздался снова и тут уже перешел в плач. Я точно поняла, откуда он доносился. Стремительно подошла к нужной двери и чуть приоткрыла ее. Замерев на пороге темной огромной спальни, я кинула взглядом комнату. Едва различила большую кровать с балдахином, шкафы, потухший камин, еще какую-то мебель. И тут снова раздался несчастный голосок, полный страдания. «Не надо, не трогай меня, я хороший, уходи!» Теперь я явственно поняла, что это испуганный детский голосок, доносившийся из кровати. Первый миг подумала, что обращаются ко мне. «Уходи, чудовище!» — снова закричал ребенок. Малыш заплакал. Я поняла, что он говорит не со мной. Озираясь по сторонам, осторожно приблизилась к кровати с балдахином. В ночном мраке разглядела на ней маленькое тельце ребенка. На вид светловолосому мальчику со спутанными волосами было года 4 или меньше. Он лежал головой на высокой подушке и испуганно прикрывался одеялом до самого носа. Смотрел куда-то в сторону окна. Я тут же повернула голову, невольно заметила у портьеры какую-то тень. Однако в ночном мраке было ничего не разглядеть. Снова обернулась к мальчику, уже подходя к кровати. «Малыш, что случилось?» — тихо спросила я, стараясь не напугать ребенка. Мальчик резко обернулся ко мне и замер. Его глазенки в темноте ярко сверкали, а лицо выражало такой страх, что я решила, будто напугала его. Но через миг малыш чуть опустил одеяло и тихо пролепетал. «Матушка, это вы?»